Алло. Ну-ну. Говори. Алло, я тебе не звонила. Алло. Разрешите мне сказать слово? Давай, говори, банда хуева. Ну не банда. Банда ебаная, а то я не знаю. Просто организованная группа из 218-й. Алло, бабушка, как у тебя дела? Хуябушка. Хули тебе до моих дел, ебаный в рот? А ты куда? А ты, проститутка, помалкивай. Ебут тебя и ебись, блядь. Старуха, не лезь, ебаный. Ой-ой-ой. Нихуя, нихуя, сука. Отрыжни, ебаный. А тебя до отрыжкой. Сука, тебе сына покажут, Кузькину мать, ебаный в рот. Вот это жесть. Заткнись, бабка. Пошел нахуй, дело на большую дорогу, и там граб, ебаная тварь. Кусай, бабка. Ты к старухам приебываешься. Ты дело на рынок, там, на Черкизовской, там миллионеры, ебаные. Куда со книщем-то, блядь, лезешь? Заблудился, вор хуй. Вор хуй заблудиться. Нас не пускают на рынок, не пускают. Да, на дорогу иди, блядь, граб. Мы с автоматами, потому что... Автомобили останавливай, блядина худая! И автомобили копаем, эти самые автомобили воруем, и могилы копаем, все делаем. Ага, и к старухам лезешь. Пенсионеркам, блядь, не стыдно к пенсионеркам приёбываться, блядь! Мы просто ваши друзья хорошие, мы вам звоним, вот, потому что... Да нахуй, нахуй вы мне сдались, друзья хуевы! Ну почему, почему? Вообще-то мы вам давно знакомы с вами. Да нахуй ты мне сдался, друг. А почему? Хуй. А почему вы со мной так разговариваете? Я же с вами нормально. Ну вот почему. Не, Валентина Петровна. Друг ебаный отыскался. Тебе мозги еще комует. Мне не пройдешь мозги, блядь. Я вас насквозь вижу, блядей этих. Банду хуеву. Банда из 218-й. Все, голос сорвала бабка. Нихуя, блядь, банда из 218-й не сорвала, блядь, ебать. Ты, сука, меня бойся. Я сына удерживаю. Я знаю, что он вас всех нахуй перестреляет к ебаной матери. Он охранником, блядь, начальник охраны, у него оружие есть. Он перестреляет, но его посадят, и я его держу, блядь, на поводке. Но если спущу поводок, то тебе, блядь, не жить на этом свете.